Не опоздай склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная и греховная гордыня, из праха взятая, вернется Богом в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай склониться перед Богом, чтоб в отчий дом вернуться из гостей. Аминь. Нас прорастает Божий жизнь и семя, спасенных вечно ждет в краю святом. Подарено нам чудо воскресенья, хоть по природе мы всего лишь прах, но во кресте родные стали Богом. Сомнения, страх, и в небеса открыта нам дорога. Остановите суетливый бег, без Бога не спасетесь вы от ада. Вас с Иисусом разделяет грех, признаться в этом вам скорее. Бог ваше сердце пишет, греха и смерти победит закон. Вы сможете, когда родитесь свыше, греха и смерти победит закон. Вы сможете.